Покорение Искера. Бой на Чувашском мысу. «Кучум!» Во дворец ворвался Мамедкул. Его черные глаза пылали от ярости, лоб покрылся испариной от долгой и утомительной скачки. Рука непрерывно сжимала и разжимала рукоять длинной кривой сабли. Кучум отодвинул таз с водой и посмотрел на лежащего в бреду царевича. «Али еще слишком слаб», — тихо произнес он. Мамедкул склонил голову и подошел к хану. «Русские близко к твоей столице, великий хан!» Кучум хлопнул в ладоши. «Середа, займись царевичем!» Из-за шелковой занавески показалась голова служанки. Она тихо проскользнула в покое царевича и села у его головы. «Мы должны идти, присмотри за ним». «Великий хан!» — Мамедкул пнул ногой сгнивший венец стены. «Мы не можем принять бой в крепости, она слишком стара!» «Как и я, Мамедкул», — улыбнулся Кучум. «Много времени прошло, как на этом месте стучали топоры моих воинов». Мамедкул кивнул. «Это так, хан, даже земляной вал уже осыпался». Кучум посмотрел на земляной вал. Дожди и весенние снега год за годом подмывали его, пока он не стал съезжать в реку. Вместо грозного некогда укрепления высились лишь горы осыпавшейся земли. «Мы не сможем принять здесь бой, великий хан», — горько повторил Мамедкул. «Но на берегу реки у подножия горы есть хорошее место». «Пойдем, покажешь мне, мой храбрый воевода». Кучум увлек за собой Мамедкула. «Вот здесь, великий хан, мы сделаем засеку из павших деревьев, чтобы пушки и пищали московитов не смогли причинить вреда нашим воинам». Кучум спустился к реке, Мамедкул проследовал за ним. Он уже заметил, как тяжело ступает нога хана. Если Али не поправится, они будут повержены, все мурзы и князья перейдут на сторону Ермака. Мамедкул слышал слова Карачи о том, что Аллах оставил Кучума, и что для того, чтобы сохранить улусы, нужно заключить с русскими мир. Эти собаки готовы лизать любую руку, которая кидает им кость. Кучум стоял у берега и смотрел в темные воды Иртыша. «Мы не будем нападать на московитов», — добавил Мамедкул. «Позволим им высадиться на берег и будем ждать их атаки. Их выстрелы остановят бревно и стволы. Другого места, где их корабли могут приткнуться к берегу, а урусы могут высадиться, нет. Дальше все берега крутые». «Хороший план, Мамедкул», — одобрительно произнес Кучум. «Я привезу сюда все пушки, что есть в Искере, и мы тоже сможем стрелять по атакующим нас московитам». Тяжелые деревянные весла раз за разом ударялись о темные воды Иртыша. Эти удары напоминали бой барабанов, предупреждающих о приближении неведомой силы, сидящей в этих утлых суденышках, которые даже легкий морской шторм вряд ли смогут выдержать. Но именно эти утлые с виду суденышки прошли с Камы до самого могучего сибирского великана Иртыша. Заросли прибрежной травы, плакучие ивы по его берегам и даже крик черных коршунов над рекой. Все кричало, пело и плакало: «Ермак идет!» Все пороховые припасы перетащили ближе к носу. В бою некогда будет бегать за ядрами и порохом на корму. Натиск должен быть молниеносным, ошеломляющим и бьющим не только калеными осколками в сердца кучумлян, но и разящим страхом до самых потаенных уголков души. Кучум собрал много нокеров. Пришли и последние вагульские остяцкие князья со своими воинами. «Ну что, Никита?» — усмехнулся Ермак. «Или положим здесь кучумцев, или сами ляжем». Ермак держался за носовую веревку строго, всматриваясь в бескрайнюю водную гладь впереди. «Тани, атаман!» — послышался возглас пана. «Сами не ляжем». «Это хорошо, Никита», — добавил Ермак. «Уже скоро доплывем». За поворотом в дымке показались минареты мечети Искера. Вот она, братцы, столица хана Кучумки. Заждался хан, а мы без приглашения пришли. Казаки рассмеялись. «Эй, немчура!» — во все горло заорал Никита. «Чего головы повесили? Веселей, смотри! Недалече осталось!» «Никита!» — Ермак дернул пана за рукав. «Кучум конницу бросят вперед, рейтеров береги! Против конницы Кучума только они устоять смогут. Поставь рейтеров с мушкетами в каре, а казачков наших по бокам». Никит кивнул. Пошли в атаку кучумцы, казачки расступились, рейтеры дали залп и за казаков спрятались. «А по что так, атаман?» — непонимающе спросил Никита. «С пешими кучумцами пешие казаки пусть и дерутся, а мушкетеров этих на татарских уланов направим». «Понял, атаман», — улыбнулся Никита. «Если Кучум пакость какую не удумал?» «Не удумал», — усмехнулся Ермак. «Думалка у Кучума постарела». «А вот воевода Мамедкул тот может, Никита». Ермак прищурился, посмотрел на струги, идущие позади, и вновь повернулся к Никите. «Если сможете, споймайте в плен Мамедкула. Без него Кучум быстро сдастся. Нет у него больше таких воевод». «Обязательно споймаем, атаман», — усмехнулся Никита. «А где Иван-то?» — неожиданно спросил Ермак. «На строгах не видел». «Да на последнем струге он», — буркнул Никита. «Эй, казачки!» — крикнул Ермак. «Вабы, смотри, эскер уже виден!» Казаки и рейтеры на стругах зашевелились. Струги ощетинились пушками и пищалями, паруса свернули и скинули в трюм. С носа стругов показалась песчаная отмель у излучины. У самой кромки воды стояло два татарских улана, которые смотрели на идущие по Иртышу струги. «Ждут кучумцы», — усмехнулся Никита. «Дозор выставили». «Нам кучумы боятся в Сибирь не ходить», — проревел Ермак. «Приготовились, казаки!» Казаки и рейтеры рванули к пушкам на стругах, успевая по пути перекреститься. Татарские дозорные тоже заметили движение на стругах и рванули по воде лошадей, уходя вверх по песчаному берегу. Казачьи струги один за другим впивались в мягкий песок, словно раскаленный кинжал в подтаявшее масло. Казаки и рейтеры спрыгивали с кораблей и карабкались по песчаному склону. Пушки сделали несколько залпов, расчищая казакам дорогу наверху. Казаки и рейтеры выстроились в строй. «Где татари, Никита?» — удивленно проревел Ермак, по привычке не увидев строя татарской конницы и пеших воинов. «Так где ж им еще быть, атаман?» — рассмеялся пан. «Вон, за стволами попрятались, а тараканы за печкой». В конце поля под вершиной горы была навалена засека из деревьев и сучьев. Татарские воины укрылись за ней, как за крепостной стеной. «Мамедкулова хитрость!» — ухмыльнулся Ермак. «Возьмите мне его, Никита! Живьем возьмите!» — повторил Ермак. «А ну давай, казаки, первый залп по кучумцам!» — скомандовал Ермак. «Посмотрим, для чего сию хитрость удумали». Казаки и рейтеры прицелились и дали первый залп. Свинцовые пули сорвали с деревьев куски щепы и коры, не причинив воинам кучума вреда. «Пушки со стругов тащи!» — буркнул Ермак. «Все равно наша возьмет». Казаки на руках вытянули пушки на берег. Из-за засеки высовывались радостные головы кучумлян. Они натягивали тетиву своих луков и пускали стрелы. Вытащенные пушки дали первый залп, и вновь в воздух полетели лишь ветки и щепа. «Хорошо укрепились», — с досадой буркнул Никита, глядя, как очередной залп не смог нанести урона войскам кучума. «Ермак!» К атаману и Никите подскочил Кольцов с Ерофеем. «Так и будем здесь до второго пришествия стоять». «Ты что, Иван, предлагаешь?» Ермак покосился на него. «Так отправим Ерема туда небольшой отряд, а сами за ними? Есть же где-то у них слабое место». «Есть наверняка». Лицо Ермака приняло серьезный вид, и весь кураж легких побед слетел. «Только вот где оно, Ваня?» – прошептал он про себя. Неожиданно заиграли татарские трубы. «Вот те раз», – удивился атаман. Стволы стали раздвигаться, образовывая в засеке проходы, в которых появились конные уланы Мамедкула. «Вот тебе и два, Ерёма», — усмехнулся Кольцов. «И стоило ли такой огород городить?» Ермак улыбнулся. «Не стерпел воевода Мамедкул, сам к нам в руки пошел». «А вот за что я бояр и князей люблю, Ерёма», — ухмыльнулся Кольцов. «Так за то, что гордость у них впереди портков бежит». «Ну, так нам на то польза будет, а, Вань?» — подбодрил его Ермак. «Будет, Ерём, будет! Заряжай, казаки!» — заорал Кольцов. Казаки кинулись к пушкам и закатили в стволы ядра. Мамедкул скакал во главе своих уланов. Его кривая сабля чертила круги в воздухе. Мамедкул шел не за Кучума. Мамедкул шел за свое царство без московитов. Краем глаза он заметил, как остяцкие и вагульские князья, наступавшие на строй казаков с флангов, стали рассыпаться и убегать с поля. Он остался один, один со своими всадниками. Мамедкул рванул коня на острие казацкого строя. Его всадники врубились в казачьи отряды, словно точеная сабля. Уланы спрыгивали с лошадей и ввязывались в рукопашный бой. Кругом стояли стоны, рев. Лошади, попав в смертельную ловушку и оставшись без седаков, устремлялись назад, сбивая на своем пути казаков и пеших уланов. Казацкие атаманы не прятались за спины простых казаков и также рубились с кучумлянами в первых рядах. Плечо Кольцова пересекла красная линия от татарской сабли. Кровь понемногу сворачивалась, но все равно продолжала сочиться сквозь доспехи. Иван перекинул саблю в другую руку. «Эх, браты!» — кричал он нечеловеческим голосом. «Не отступать! Держать строй, казаки!» Ермак выдернул саблю из тела очередного улана и обернулся. Ему в грудь уперлось острие копья татарского воина. Ермак махнул саблей, но ее острие не достало до шеи татарина. Улан скривил лицо и попытался вдавить копье глубже в доспех атамана. Узкие черные глаза словно ждали, когда острие пробьет железо, и он сможет вонзить его глубже. К несчастью улана, насевшего на Ермака, позади оказался Ерофей. Он отбросил свою саблю в сторону и, выдернув кинжал, кинулся к Ермаку. Шея улана, приняв в себя лезвие шириной 3 сантиметра, прыснула фонтаном крови. Улан схватился за горло и с хрипом повалился на землю. Его тело сотрясало судорога, ноги и руки задергались в предсмертном крике. «Молодец, Ероха!» — прокричал Ермак. «Так их, нехристей!» Ермак вновь врубился в строй кучумлян. Никита Пан с горской казаков уже почти опрокинул правый фланг уланов Мамедкула. Казаки выстроились в каре. Волны уланов, накатывающих раз за разом на строй казаков, встречали выстрелы рейтеров, укрывшихся за казаками. Войско Кучума таяло на глазах. Мамедкул был в отчаянии. Он никак не мог пробить брешь в обороне казаков. Казаки, окружившие рейтеров с мушкетами, при каждой атаке его уланов расступались, давая рейтерам, находящимся внутри, сделать залп, затем смыкали свой строй. Воевода Мамедкул не знал, что делать. Он в первый раз встретил такую тактику боя. Его уланы раз за разом несли большие потери. Мамедкул развернулся и перехватил саблю в руке. «Отступить — это позор!» — прошептал он в ухо своего коня и дернул за поводья. Он гнал своего жеребца в направлении строя казаков. Пробить весом коня передний край московитов и добраться до рейтеров. Видя безрассудную смелость своего князя, татарские уланы, оставшиеся в седле, устремились за ним вслед. Холодный сибирский ветер обжигал лицо Мамедкула. Ему было безразлично, падет он в этом сражении или нет, Вместо сабели ядер казаков Мамедкул видел лики джинов и шайтанов. Он врубился в казачий строй, словно луна, прорезающая небо над Бухарой. Его сабля летела направо и налево. Казаки падали, но пытались ухватить его коня под узцы и свалить седока на землю. Выстрел мушкета заставил содрогнуться его тело. Мамедкул увидел, как минареты, бухары и искеры завращались в бешеном танце. «Мамедкул, сынок!» — услышал он тихий голос отца. «Тебе еще тяжела эта сабля! Возьми этот лук, сынок!» Мамедкул натянул тетиву, стрела ушла вправо от круга. «Ты еще вырастешь и станешь героем!» — шептал ему чей-то голос. Мамедкул очнулся от боли. Свинцовая пуля московитов пробила кожаный доспех насквозь. Он лежал на траве, а вокруг него мелькали казаки и его уланы. «Кучум!» — прошептал Мамедкул и впал в забытье. Его тело вытащили с поля и погрузили на лошадь. Из глаз старого хана скатилась слеза. Сражение было проиграно. Уланы и нукеры разбегались во все стороны. От копытых лошадей клубилась пыль. Кучум тронул за руку сидящего рядом на коне Карачу. «Мы уходим, князь!» Карача молча кивнул головой. «Али в безопасности?» — спросил Кучум. «Да, повелитель. Мы вывезли его», — отозвался Карача. Мамедкул слышал крики умирающих уланов и выстрелы пищали московитов. Сражение уже затихало. Он лежал в лодке. Его увозили с поля боя на другой берег Иртыша. Мамедкул приподнялся на руках, пытаясь посмотреть в последний раз на то место, где легло много храбрых воинов. Но резкая боль в груди подкосила руку, и он упал на деревянное дно. Ермак стоял над полем недавно стихнувшего сражения. Струны его души пели и плясали, словно гусли, попавшие в руки умелого гусляра. Рана на руке, полученная в бою, ныла и кровоточила, но сейчас он не думал об этом. Перед его глазами распростерлись широкие сибирские степи, ее дремучие леса да могучие реки, полные невиданных на московском государстве рыб. Все здесь в изобилии. Небывалое новое царство к Руси великой примкнет, будет ей сестрицей названной. «Все, баста, Ваня!» Он повернулся к Кольцову, который стоял чуть поодаль и перематывал тряпицей кисть ладони. «Сибирь наша! Думал ли ты об этом, когда мы отчаливали с пристани орел городка Строгановых?» Иван Кольцов повернулся к атаману и посмотрел в его карие глаза. Но это уже был не тот Ермак, с которым они отправлялись в поход на Кучума. В глазах атамана витала печать вечной битвы. Даже цвет его волос стал похож на эту суровую землю, которую он всей душой стремился бросить к ногам своего царя и отечества. «Да я, Ерема, думал, чай не доживу, не увижу Марью Колыванову!» Сиротливо выдохнул Кольцов. Он поправил саблю на ремне и, наклонившись, отдернул верх сапога. «Эх, Мария!» — тяжело вздохнул Иван. «Чай не судьба нам с тобой ворковать, голубица моя!» «А сильно, видать, тебе девка эта московская в сердце запала, Вань!» — улыбнулся атаман. Он прищурил один глаз и с хитрецой посмотрел на Кольцова. Его взгляд был столь пронзительным и острым, что Кольцов тут же попытался оправдаться, выдавив из себя. «Ну как сильно, Ерема? Я ж казак. Так...» «Стрельнула девка, да, промахнулась. Оцарапала. Только и всего». «Оцарапала, говоришь?» — рассмеялся Ермак. «Оцарапала», — смущенно ответил Иван. «Ну вот ты, Ваня, и поедешь в Москву к царю с посольством великим сибирским, заодно и Марию свою повидаешь». Кольцов, услыхав такие слова, чуть не подавился внезапно подступившим к горлу комом. «А чего, Ермак Тимофеевич, здесь, что ли, дел мало?» Ермак усмехнулся. «Да, дел-то они еще хватит. Сам видишь, забег кучум к царь». Забег, но пакостить не перестал. А нам позарез Ване запасы и людишек служивых пополнить надобно. И помочь нам в этом, Вань, может только новый сибирский царь, да и подарки ему отправить бы надобно. На тебя, Ваня, как на первого нашего сибирского атамана, надежа. Кольцов ухмыльнулся. Сказал атаман, словно ложку в бочку с медом окунул. И кто от меда-то сладкого откажется? Вот и не отказывайся, Вань, добродушно добавил Ермак. Поезжай с Богом. Как снег ляжет, так и собирайся. Князь Вагульский Ижбердей тебе караван соберет из оленьих упряжек. Поедешь, Вань, словно боярин сибирский. Кольцов хмыкнул. Не хочу боярином Ерема, какой из меня боярин? Казак я, голь перекатная. Ермак положил ему руку на плечо и добродушно произнес. Так то былое, Вань, теперь уже не голь, а наипервейший служивый человеку государя, и батя Марии твоей такому зятю рад будет, собирайся. Ермак кивнул головой. По дороге заедете к Максиму Строганову, он струги до Москвы снарядит, да и сам чай поедет. Не смогут Строгановы мимо славы чужой спокойно пройти. Того и гляди, жаба ночью удавит. То верно, атаман, усмехнулся Кольцов. Они спустились с дозорной башни Искеры и пошли в сторону ханского дворца. Хороша была крепость у Кучума, да поразвалилась вся, произнес Ермак, оглядывая укрепление. По бревнушку раскатывалась и раскаталась, добавил Кольцов. Из нижних венцов крепостной стены торчала коричневая шелуха высохшей гнили. Совсем стена изгнила. Кольцов пнул носком сапога по нижнему бревну. Высохшая гниль осыпалась на землю. «Негодные крепости, Ерема!» — сокрушенно произнес Иван. «Вижу, Вань», — добавил Ермак. «Новую крепость ставить надобно. И не острожек, а крепость с Кремлем каменным, супротив татарских огненных стрел. Будет крепость та плотом на земле сибирской. Но прежде дела завершить надобно». Никита вытаскивал с казаками из оружейной избы Кучума пушки и пороховые заряды. «Смог порох-то, атаман!» — крикнул он Ермаку. Ермак осмотрел порох, вытащенный на площадь у Кучумовского дворца. «И вправду смог, оттого пушки Кучума только фыркнули, как гнедая кобыла», — рассмеялся он. «Никит, пойди сюда!» — кликнул Ермак. «Есть у меня, Никита, задумка одна». Ермак посмотрел на поле за Искером, которое осень бережно укрывала тонким белым покрывалом. «Пока Иртыш не замерз, сходи с казаками до Сузгетуры, привези в Искер ханшу». Никита улыбнулся. «Хорошо, атаман, сделаю, как велишь». «Только осторожней, Никита, татары говорят, это Сузге очень гордая женщина и может убить себя, но не сдаться в плен. А нам она живой нужна. Пущай напишет письмо Кучуму». Никит помотал головой. «Это вряд ли, атаман, чтоб сибирский хан из-за бабы в плен сдался. Не такой Кучум». Ирма кивнул головой. «Все так, Никита, но мы все же попробуем». Казаки сложили бочонки с порохом на сани, деревянные доски бочек местами потемнели от воды и покрылись плесенью. «Давно порох у Кучума лежал», — добавил Ермак. Никит хлопнул по бочонку ладонью и обтер руку о кафтан. «Плохо бы нам пришлось, если бы Кучум пушками умел воевать». Онамэ бесцельно скитался по дворцу Кучума. Казаки вытащили из него все, что представляло какую-нибудь ценность. Шелковые бухарские ткани со стен были сорваны и болтались клочьями. Гуляющий по пустым комнатам ветер поднимал их, словно головы драконов. Иногда Унэмэ запинался в темноте от тела кучумлян, нашедших последний приют в разграбленном дворце. Унэмэ сам не заметил, как очутился в женской половине дворца. Путь ему преградила одна из наложниц, укутанная в черный никап, держащая в узкой ладони кем-то брошенную саблю. Из-под тонких черных шелковых одежд на него взирали темные, как восточная ночь, глаза. Она была полна решимости остановить вторгшегося в гарем чужестранца. Онаме в изумлении остановился. Он не собирался воевать с женщиной. Вагул тихо присел на корточки и положил кинжал на ковер, застилавший деревянный пол. «Я пришел с миром», — произнес он, коверкая татарские слова. Девушка опустила саблю вниз. «Я ищу вагулку по имени Эви, она наложница Улугбека». Услышав за занавеской, закрывавшей вход в гарем, свое имя, Эви поднялась и откинула полог. Воин, лежащий в углу комнаты на шелковой подушке, приподнял голову. «А, Вагул», — прошептал он, — «ты все-таки нашел нас». Он стал шарить рукой по полу, пытаясь нащупать рукоять своей сабли. Онаме понял, кто перед ним. Это Улугбек, нукер Кучума и подданный Мурзы Карачи. Это он забрал у него кореглазую Эви. Вагул склонился и подобрал свой кинжал. Один удар, и больше никогда не будет смелого Улугбека. Он сделал первый шаг, но его путь преградила Эви. «Ты не можешь убить Улугбека», — тихо сказала она ему по-вагульски. «Почему не могу?» — настороженно спросил Унеме. «Потому что он мой господин?» — холодно ответила Эви. «Он купил меня на невольничьем рынке в Бухаре и вернул на родину». «Но ты выплатила ему свой долг, Эви!» Вагулка отрицательно покачала головой. Унеме сделал еще один шаг к лежащему Улугбеку. Эви бросилась к нему, пытаясь не подпустить Унеме ближе. Он оттолкнул ее. Почему он это сделал, он не знал. Он склонился над татарином. Улугбек тяжело дышал. Рана от казацкой сабли была тяжелой. Унеме занес кинжал над татарином. Один удар, и все будет кончено. Но вещи в комнате закрутились, и в голове поплыл туман, такой же, как над утренней рекой. Густой и холодный. Унеме посмотрел на свою грудь, из нее торчало лезвие сабли. Эви отшатнулась от него и села на ковер. Закрыв глаза руками, она заплакала. Кинжал, которым он хотел сразить Улугбека, выпал у него из рук и со звоном покатился по полу. Вслед за кинжалом на пол повалился и сам Вагул. Он задыхался, но его глаза еще могли видеть, несмотря на туман, застилавший их. Эви не бросилась к нему. Она вместе со служанкой подхватила тело раненого Улугбека и потащила его к тайному выходу из дворца. Онаме остался один. Эви, которую он так долго искал везде, ради которой пошел на предательство, бросила его умирать одного в ханском дворце. Туман усиливался, он засыпал, маленький Вагул уже не видел казаков, собравшихся вокруг его тела, но он все еще слышал их голоса. «Ерема!» — раздался бас Ивана Кольцова. «Нашего Вагула кто-то зарезал!» «Жаль, конечно, справный был парень этот Вагул», — ответил голос. «Похороните его у реки!» Больше Унеме не слышал ничьих голосов. Он шел вдоль реки на дым вагульских кривых изб. Вокруг бродили стада оленей, и Номи Торум, сидя на золотых нартах, плел силки для ловли соболя. Казачий обоз растянулся на многие версты посреди темной вечно зеленой тайги. На оленьи нарты были скиданы тюки, связанных узлом соболей и песцов, а в окованные железными полосами сундуки было свалено дорогое оружие и золотые украшения. Иван Кольцов и Ерофей сидели на нартах в начале обоза. Шли по льду рек, оставляя на снегу следы и полозьев. Меж темными деревьями-великанами за караваном наблюдали сотни любопытных глаз. Иногда снежная пурга укутывала обоз, и тогда приходилось становиться на стоянку. Снежная пелена вырастала, словно стена, за которой было даже не видно собственную руку. И за этой непроницаемой снежной мглой раздавалась леденящая душу людей и оленей песни голодных волчьих стай. «Далече ли еще?» — Ерофей передернул плечами от холода. «Эй, Вагул!» — злобно крикнул Иван. «Сколько еще нам тут подыхать?» Вагул соскочил с соседней упряжки и подбежал к Ивану. «Совсем немного, атаман!» — услужливо кланялся он. «Еще немного, и Тагил-река будет. Совсем скоро!» «Жрать хочу, Ваня!» — устало прошептал Ерофей. «Вагул, принеси-ка нам что-нибудь пожрать!» «Соленый олень мясо есть!» Вагул скользнул к своей упряжке и вернулся с куском вяленой ноги. «Потерпи еще, казак, скоро будет казачья изба у камня. Казак отдохнет». Ночью пурга стихла, и по небу рассыпались созвездия. Да так, словно по небу ехала оленья упряжка, из которой рассыпали этот небесный жемчуг. Обоз тронулся. Ночами по берегам реки за обозом мчались мрачные тени. Изредка они, теряя от голода осторожность, выходили на лед реки прямо перед обозом. Только выстрелы пищали и заставляли их исчезать в кромешной тьме лесов. Шли тем же путем, что и на стругах. Но зимой эти безлюдные места преображались, становились мрачнее и опаснее. И только сила жизни, желание сохранить оленей и хабар, да и самим не сгинуть в этих суровых краях, придавали людям силы. Дошли до какой городка. За 2 года избы не развалились, только медведь и росомах немного похозяйничали в бывших казацких хоромах. Через 2 дня вновь тронулись в путь. Полозья скрипели и трещали, вагульские проводники громкими криками погоняли оленей, тянувших тяжелые нарты. Лес стал реже, появились первые сопки. На лице Ерофея светилась улыбка. «Скоро Кама-река, и места обжитые!» «Доберемся скоро», — прохрипел Кольцов, кутаясь в овчину. «То-то же Максим Строганов обрадуется, что прибыток получит». Ерофей ухмыльнулся. «Ждет купец, от жадности плешь себе проел». Максим спустился на нижний этаж своих 2-этажных палатей. Он обтер полотенцем шею и запустил деревянный ковш в кадушку с квасом. «Марфа, собирай на стол!» — крикнул он служанке. «Завтракать будем!» Марфа, все так же виляя задницей, засуетилась у стола. На грубо сколоченный деревянный стол легла красная скатерть. Рассыпались глиняные и железные тарелки с вареным мясом и пирогами. Засверкали на ярком зимнем солнце медные кубки. Максим подошел к киоту и, трижды перекрестившись, сел за стол. В проеме двери показалось заспанное и помятое лицо Семена. Он тяжело вздохнул и грохнулся на лавку. «Хорошо вчера бражничали, Максим». Он разинул рот и рыгнул. Марфа испуганно отшатнулась и перекрестилась. «Будете, господин наш, так и далее бражничать, заворот будет, а травы нынче мало выхаживать тебя». Семен скривил один глаз и посмотрел на служанку. Он резко рванул ее за полы сарафана и, подтянув к себе, смачно шлепнул по заднице. «Поверещи мне еще, дура!» Расправив плечи, которые захрустели, словно сухой валежник, он медленно поднялся и уселся напротив Максима. Перекрестивший Семен загреб всей пятерней жареную курицу с тарелки и разорвал ее пополам, засовывая жирные куски в полубеззубый рот. «Рождество скоро!» — рявкнул он. «От Ермака вестей не было?» Максим недовольно посмотрел на брата и отправил в рот кусок осетрины, запив клюквенным морсом. «Будут вести, скоро будут!» — он посмотрел в сторону окна. Вагулы принесли, что Ермак разбил кучумку у столицы его Искеры и в Москву царю подарки собрал. «Чай, поди, выехали!» Семен вопросительно уставился на брата, ковырявшего большой деревянной ложкой густую сметану. «Так уж в пути», — произнес Максим. «Будем ждать обоз казачьего. Части наш там, за то, что казаков снарядили». Семен удовлетворенно кивнул. Хорошо бы сейчас долю нашу получить. Получишь сполна, заметил Максим. Едут! Раздался истошный крик посадских баб. Едут! Максим бросился к окну. Несмотря на крепкий морозец за окном, он настежь распахнул ставни. По белому покрывалу реки протянулся темный ручеек обоза. «Едут», — повторил Максим и, повернувшись, к Киоту перекрестился. «Слава, Царица Небесная! Добрались!» Семен кинулся к окну. «Точно! Казаки!» — прошептал он. Он прищурился, пытаясь насчитать на ярком снегу количество вазов. Максим схватил с лавки тулуп, накинул его поверх плеч и выскочил во двор. «Ну чего, Ратазей, ждешь?» — крикнул он служивому на карауле. «Отворяй ворота! Гости пожаловали!» Служивый, бросив пищаль к стене, кинулся к воротам. Деревянный запор слетел, словно курица с насеста. Ворота, скрипя ржавеющими петлями, стали медленно открываться. «Марфа!» — крикнул Максим. «Тащи шапку мою и каравай!» Марфа, суетливо вздыхая и охая, забегала по избе, не зная, за что ей сейчас ухватиться. «Так каравай в печи поди, дура неумытая!» — прикрикнул на нее Семен. Марфа, откинув заслонку печи, выхватила каравай, обернула его полотенцем и выскочила во двор. «Не упади, оглашенная!» — крикнул ей вслед Семен. Обоз из оленьих упряжек приближался к воротам. Почуяв незнакомые запахи, во дворах забрехали от злости посадские псы. Городок словно ожил от зимней спячки. Забегали бабы по дворам, засуетились мужики на подворьях. Дворовые слуги Строгановых стащили во двор икону Пресвятой Богородицы, закатали ее в белое полотенце, оставив наружу лишь святой лик. Утаптывая снег, вся процессия переминалась с ноги на ногу, стараясь не окочуриться раньше времени. «Поди-ка, сам Ермак явился!» Дворовый служка Андрей толкнул локтем в бочину такого же бедолагу Саватея, приплясывающего на снегу. «Почем знать мне?» — огрызнулся Саватей. «Барин ведает». Максим обернулся и строго посмотрел на обоих. «Разговорились тут», — сквозь зубы процедил он. Дворовые замолчали и уткнулись глазами в снег. Первая упряжка въехала в ворота усадьбы Максима Строганова. «Принимай казачков, народ православный!» — заорал во все горло Кольцов, едва успев спрыгнуть с нарт. Следом за ним спрыгнул Ерофей. Кольцов словно одурел от того, что они уже почти достигли цели. Он встал посреди двора, сорвал с головы шапку и бросил ее в снег. Затем, подперев бока руками, стал деловито выхаживать вокруг нарт с хабаром. «Что это с ним?» — шепотом спросил Семен Строганов у брата. Окочурился умом в Сибири своей. Максим повернул голову к нему и также тихо ответил. «Радуется Ваньке Кольцо, что не сгинул в тех диких местах. Ты воротись, еще не так запоешь!» Семен испуганно перекрестился. «Упаси, Царица Небесная! Мое дело торговать, а не на войну ходить!» «Вот то-то же!» — кивнул Максим. «Знай, помалкивай!» Он сделал шаг вперед и, сорвав себе шапку, кинул ее на снег. Подняв руки кверху, Максим закричал. «Добро пожаловать, гости дорогие! Заждались защитников!» Кольцов остановился и хмуро посмотрел на Строганова. «Неси каравай-то уже!» — Семен подтолкнул Марфу вперед. Марфа, держа каравай в руках и глупо улыбаясь, три раза поклонилась. «Прими, атаман, хлеб да соль от купцов!» Эти слова разозлили Кольцова не на шутку. «Атаман там, в Сибири, за кучумом гоняется, пока вы тут хлеб да соль жрете!» В его глазах мелькнула злость, Ерофей дернул Ивана за кафтан. «Угомонись, Иван!» Кольцов посмотрел на Ерофея, затем на испуганных Строгановых и подошел к караваю. «Ну да ладно, купцы, осерчал я малость на вас!» «Чего осерчал-то, Иван?» — пролепетал Семен. Кольцов передернул плечами. «Да замерз шибко в Сибири вашей!» Семен с ехидной улыбкой выдавил в ответ. «Так Царева Сибирь-то не наша!» «Ну ладно, атаман, не серчай!» К Кольцову подошел Максим. «Пойдем в избу, водки с дороги выпьешь, сугреешься, про Сибирь расскажешь!» Максим увлек его за собой. «Семен, посмотри товар!» Оборачиваясь, кинул Максим. Ерофей устремился следом за Иваном и Максимом. «Ну, чего встала?» — крикнул Семен на Марфу. «Тащи каравай в дом, на стол накрывай!» Бражничали всю ночь. Марфа и Пелагея, служанки Максима Строганова, только успевали менять посуду со снедью. Опрокинув очередную рюмку, Кольцов засовывал огромную ладонь в глиняную тарелку, доверху наполненную квашеной капустой с клюквой, и запихивал ее в рот, хрустя и кряхтя от удовольствия. Максим усмехался, глядя на то, как чернобровый атаман расправлялся с одной тарелкой за другой, не забывая заливать это водкой. Пелагея, стоя у печки, смотрела на пищевое непотребство казака и охала, доставая из деревянной кадушки очередную порцию. В ход пошла осетрина с икрой на черном хлебе. Ерофей старался не отставать от товарища. А где еще казак так сытно набьет брюхо после холодного и долгого перехода через камень? А тут вон оно, жри, не хочу. Не скупиться, Строганов, на угощение. «В Москву поедем, Максим», — крякнул Иван. «Ермак сказал, чтобы тебя с собой прихватили, а то ведь удушит жаба с таких богатств». «Не удушат, Иван», — рассмеялся Максим. «За державу радеем, не токмо за амбар свои». «Ой ли!» — от неожиданности закашлялся Кольцов. «Ну, поглядим». «После Рождества поедем в Москву, атаман». Максим поднял кубок, обведя им всех присутствующих. «То верно», — согласился Иван. «Хоть Рождество справим по-людски, по христианскому обычаю. И товарища моего Ерофея на постой определи. Воевал шибко люто». Максим встал со скамейки и подошел к Ерофею. «Не забыл уговор наш, но дело-то прошлое». Он протянул ему свой кубок. «С казаками останешься или ко мне на службу вернешься?» Ерофей пьяно ухмыльнулся. «Да куда я теперь без них-то?» «Хорошо, лады». Максим прошел на свое место. «На постой его вон, к Пелагее отправлю». Услышав это, Пелагея вспыхнула краской. Дикий, необузданный казак в ее избе. Страшно подумать, царица небесная. «Ну а тебе, Иван, рядом со своими покоями отведу комнату». Максим встал из-за стола. «Пойду хабар ваш по амбарам разложу, да лесных людишек отпущу по домам. Пойдешь, Иван, царево богатство считать». «Да чего его считать?» — ухмыльнулся Иван. «Лучше еще вина бокал хряпнем. Потом и идти считать можно». Он схватил со стола полный бокал и опрокинул его. «А теперь и считать можно, Максим». Кольцов шлепнул Пелагею по заднице своей огромной лапой. Пелагея от такого внимания к ее телесам покрылась краской и выбежала из горницы. Максим скинул полог, укрывавший связанную в узлы пушнину, и вскинул шкурку. Темно-бурый соболиный мех заиграл на зимнем солнце, встопорчился от дуновения ветерка. «Хорош мех», — заключил Максим. «Сколько шкурок в такой вязанке?» «Погоди, сейчас припомню». Кольцов, шатаясь, подошел к нартам. «Кажись, около 20». «Считайте узлы», — скомандовал Максим челяди, крутившийся тут же у вазов. Челядины бросились к нартам и, скинув полог, стали считать узлы. Семен стоял тут же с бумагой и пером. «Ну, быстрее!» — поторапливал он челядинов. «Чернилы стынут!» Наконец челядь все сочла и подбежала к Семену, который уже дышал на склянку с чернилами, не давая тем замерзнуть. «Кажись, все записал и счел». Шапка с его головы упала на снег. «Ну, чего там получилось?» — спросил Максим, глядя на округлившиеся глаза брата. Семен выронил склянку с чернилами на снег и перекрестился. «Царица небесная!» «Ну, не тяни!» — проревел Кольцов. 3000 штук! «Чего 3000?» — переспросил Максим. 3000 соболей чернобурых!» Максим присвистнул. «Вот тогда...» Кольцов рассмеялся. «Это еще купец золота и оружия не видел». «А что, есть еще и золото?» — ехидно прогундосил Семен. «А как же!» Пьяный Кольцов рванул овчинный полог, открывая большой сундук. Откинув крышку, Иван пьяно рявкнул. «Вот золото, а там каменья!» У Строганова закружилась голова. Он присел на корточки и скреб ладонью снег. Приложив его к лбу, он крикнул челяди. «Укрывайте обратно! Мочи нет смотреть!» Кольцов, окончательно опьянев, вытащил саблю из ножен и стал размахивать ею во все стороны, разгоняя челядь, словно нукеров кучумы. Завизжали бабы, заматюгались мужики. Кольцов сделал несколько шагов и, споткнувшись, упал мордой в снег. «Несите его в дом!» — распорядился Максим. Дворовые подхватили атамана под руки и поволокли в горницу. «Хорошо, казаки погуляли». Максим обернулся на брата. Семен стоял, стуча зубами, словно дятел о сосну. «Погуляли казаки», — промямлил он. «А денег на гулянку мы из своего кошеля судили». «Да перестань ты скулить», — рявкнул Максим. «Возвертают все казаки. Часть завтра возьмем, часть потом». «Я с казаками к царю поеду за наградой», — Семен повеселял. «Хорошо бы царь не забыл об обещании». «Не забудет», — бросил Максим и пошагал в избу.